Глава 14. Служанка для госпожи. Не верю, как удалось все провернуть, но спустя какой-то час тощая девчонка сидит с нами в дукане и жадно поглощает наваристый суп из жирной курицы. Дежурный маг-целитель за пару златых выдал, что девица здорова, только сильно истощена. Возраст 17 зим, но из-за плохих условий содержания и стрижки выглядит моложе. Содержание, будто она корова или собака. Вран с красивым именем Рори. Фамилии и рода нет, как и дара от старой вороны, на ее удачу. «Давай договоримся, Эвара, больше не покупать рабов и не подбирать младенцев, пока не вернемся домой», строго выговаривает мне Амиран, накинув на нас двоих вуаль тишины. Мы сидим вдвоем на отдельном диване. «Я прекрасно понимаю твои чувства, но мы не можем купить всех рабов Переи. У нас куда более важное поручение. Не выполним, погибнет гораздо больше живых, чем все перейские невольники». «Да-да, я понимаю, но когда увидела ее, поняла, что она Вран, как и я. Очень благодарна, что ты выкупил Рори», — запальчиво тараторю я и теряюсь под теплым взглядом одуванчика. Опять он на меня странно смотрит. Рабыня-замухрышка обошлась нам в 3,5 сотни златых, то есть обошлась Амирану. Скоро мой долг перед ним достигнет необъятных размеров. Какой же дурой я выгляжу в его глазах со своими эмоциональными порывами. Злюсь на себя, но не уверена, что поступила бы иначе, окажись вновь перед помостом с невольниками. Я не успела подумать даже о том, куда дену девчонку. Стоит бросить Рори здесь, и она снова окажется в рабстве. У нее нет ни защитника, ни семьи, ни уникальных способностей, всего того, что может поддержать статус свободной женщины Переи. Ей бы получить полезные навыки, найти дело или выйти замуж. Увести в Ронхельм или Инсгальдьяр не получится. Нанять кого-то для этого. Но кто будет платить? И насколько можно доверять наемникам-перейцам? Да и кому она будет нужна там? Мы ее купили и не можем просто бросить. Я бы не взял ее, но для нашего статуса служанка необходима. И тебе будет легче с туалетом. Но пока мы не вернулись домой, я не смогу снять с нее рабское клеймо. И твоя девица даст мне магическую клятву. Я должен быть уверен, что она не причинит нам вреда. Делится своими мотивами со мной Амиран. Практичный да нельзя. Понимаю, так нужно, соглашаюсь я, и Амиран довольно улыбается. Наверное, он ожидал сопротивления, но клятва необходима, и прекрасно осознаю, не место снимать с Рори клеймо. У меня и мысли не было противиться и отвоевывать свободу юной вороны прямо сейчас. Рори мы доверяем Лансу. Та, покорная своей судьбе, следует за ним. Он проводит девицу банщиком, они ее отмоют, приведут в надлежащий вид, подстригут волосы, чтобы при одном взгляде на девчонку не чесались руки хвататься за расческу. А потом Ланс отведет молодую ворону в лавку, где девчонку приоденут и снабдят самым необходимым. Спустя некоторое время уходит и Фарн, оставляя нас вдвоем. И тогда мы уже спокойно приступаем к трапезе. Эви. Маг вдруг отрывается от ножек косули и рассыпчатой мелкой крупы с овощами. «Так как ты обзавелась личной служанкой, то и спать она будет в одних покоях с нами. Отдадим тахту ей. Она тоже не должна знать, что мы не настоящая семья». Сначала удивленно поднимаю брови, а потом просто пожимаю плечами. «Спали на одном ложе в повозке всю дорогу до Переи. Если дело ограничится только этим, я не против». «Нам же не придется изображать...» вдруг ошпаривает меня догадкой. «Не придется», — уверяет Амиран меня и тут же широко сверкает наглой улыбкой. «Но я не прочь, имей в виду». И с присущей ему невозмутимостью возвращается к еде. И кто он после этого? Вспыхиваю возмущением. Зачем-то вспоминаю, как оказалась перед ним в одних трусах, и мне становится не по себе. От того, что кроме протеста, я ощущаю странное волнение, непонятное и будоражащее. В замке сумеречников мне было почти все равно. Я больше злилась на высокомерное замечание блондинчика насчет моего белья. Была уверена, что сумеречник — кратковременное препятствие. Быстро меня забудет, и мы никогда больше не встретимся. Отвешиваю себе мысленно оплеухи. Я привыкаю к белобрысому магу? Недопустимо. Еще не хватало привязаться к нему и позволить зайти куда дальше поцелуев. Не бывать этому. Не бывать. Ты закончила? Отодвигая тарелку, сыто улыбается Миран. Тогда можем уйти отсюда. Пока ждем готовности Сориша отплыть, сходим в местные бани. Здесь чудесные парилки и бассейны. Нужно увидеть и опробовать. Неизвестно, когда представится новый случай. Перейцы ведут другой образ жизни. Многое для нас варварство, но и посмотреть есть на что. Он встает и протягивает мне платок. Наматываю его неспешно. Бани. Это было бы интересно. Полностью согласна с Амираном, насколько отличное от нас отношение к жизни и свободе у перейцев. Хорошо, что мы скоро уедем. Я не узнаю Рори, когда Ланс приводит ее в красный яхонт. От сытной еды на ее щеках играет румянец. Отмытая, она не выглядит больше жалкой, а в простой, но новой добротной одежде тощей, скорее изящной. «Готова служить вам, госпожа!» Сложив ладони на груди, склоняет голову девчонка. С сомнением смотрю на Рори. Она бодрится, но я вижу, что после сытной еды и водных процедур у нее слипаются глаза. Девочка еле держится на ногах, а волнение на помосте в ожидании нового хозяина, пережитое, подкосит кого угодно. «Ложись спать, Рори», — указываю рукой я на тахту. «Приступишь к новым обязанностям завтра». «Разберемся утром с твоими умениями и навыками». «Твоя госпожа права, но сначала магическая клятва». Амиран снимает с пояса кинжал. Девчонка без промедления протягивает ему руку ладонью вверх. «Повторяй за мной». Он быстро тыкает острием в центр ее ладони, делая совсем небольшой укол. «Силой и целостностью своей души клянусь». Ни помышлением, ни делом, ни словом не наврежу госпоже своей Варе. Все услышанное и увиденное мной во время служения ей обещаю хранить в тайне. Рори безропотно повторяет слова клятвы. Что это? Обреченность или вышколенная покорность? Незаметно, чтобы она была напугана или насторожена. Амиран простирает свою ладонь над ее, и языки сизого пламени поглощают капли крови с руки Рори. Рана тут же затягивается. «Клятва принята», — звучно произносит сумеречник. «Нарушишь обет, и душа твоя развоплотится». Широко раскрываю глаза. Такую клятву под страхом смерти не нарушишь. Расплата куда страшнее. А девчонка остается спокойной и просто кивает. Не зря я раньше не имела серьезных дел с магами. Наше взаимодействие заканчивалось торговлей. Я бы точно никогда подобную клятву не произнесла. «Разреши ей запомнить тебя», — обращается ко мне мужчина. «Теперь ты будешь узнавать меня», — произношу я про себя. «Возможно, это глупо и надо делать иначе, но когда я была совсем маленькой, так объяснил мне папа». А потом и узнать было не у кого. Старый способ всегда срабатывает. Мне не приходилось заморачиваться и придумывать новые. Отпускаем Рори спать и набираться сил. И сами тоже отправляемся в кровать. Вяло переодеваюсь в длинную ночную рубашку, закутываюсь в одеяло и поворачиваюсь к сумеречнику спиной. Так у меня сохраняется иллюзия, что я осталась одна. Почти заснув, вспоминаю, что не расчесала и не заплела косы на ночь, и утром их будет сложно разобрать. Придется доверить волосы купленной служанке. Правда, изначально я и не собиралась использовать девчонку в этой роли. Успокаиваю себя тем, что бездельничать ей не положено, и Амиран верно подметил, с нашим статусом прислуга будет только на пользу легенде. Проснувшись ночью, прежде чем направиться в уборную, подхожу к тахте в другом конце комнаты, узнать, как юная ворона. Рори спит, скукожившись. Она прижала кулаки к груди и тихо поскуливает во сне, как раненый птенец. Подбираю с пола покрывало и закутываю ее. Наверное, девчонка металась во сне и скинула его. Шепчу я Рори, успокаивая и бережно перебирая ее мягкие смоляные волосы. «Теперь все будет хорошо, девочка. Мы позаботимся о тебе». Так безрассудно обещаю ей защиту, не зная, что ждет нас впереди.